Поживаешь-то? Обыкновенно. Я чего хотела тебя спросить, ты зачем 27 числа контакт взломала? Иди ты нахуй. Почему? Да пошел ты нахуй и все. Ну ты пару лет назад взломал антипранк, потом в этом году контакт. Как ты это делаешь? Научи. Иди ты нахуй, ебаная падла. Чего это я могу ломать, ебаная падла? Ты сам. Мне компьютер-то нет, сука, у меня нет компьютера, ебаная падла. Ну хостинг-то у вас есть? Нихуя у меня нет. А у вас какой видус? Иди ты нахуй со своей азбукой, морзик, к ебаной матери. Нет, ну у вас какой Windows?